Верный ждал коптских миссионеров, и они вскоре прибыли, целым отрядом, и сразу из Абиссинии, и тут же приступили к своей миссионерской деятельности. Патриарх Александрийский, Коптской православной церкви, Кирилл V, получал одну за другой радостные вести. Сначала, Негус Йоханнес IV, истинный поборник веры и непримиримый борец за нее, значительно увеличил своей волей количество последователей древней церкви, основанной апостолом Марком, и значительно уменьшил количество мусульман в Абиссинии, фактически поставив их вне закона, а также изгнал католиков, пригретых расом Менеликом II. Но, Негус погиб в бою, передав, выпавшее из его мертвых рук, знамя истинной православной веры Аксису Михрису, своему верному товарищу и адепту Коптской церкви, который, словно последний солдат, унес знамя с поля битвы, где осталось все войско, и передал его новому знаменосцу, с черной кожей. И теперь, этот чернокожий вождь, принявший православную веру Коптской церкви, высоко поднял это знамя над головой, запрашивая, через Абуна Абиссинии, все больше и больше священнослужителей, нужных для миссионерской деятельности. И сейчас, он просил основать монастырь, на своей территории. Богоугодное дело, и монахов можно было послать туда, но вот денег у него не было, и у Каира их тоже не было, как у одной из самых малочисленных церквей, да еще и постоянно притесняемой мусульманами. Ситуация развивалась, но была излишне обманчивой и противоречивой, и коптский патриарх решил выждать, когда чаша весов качнется в нужную сторону. И может быть, настало время переехать из Каира, в Аддис-Абебу, в эту новую столицу Абиссинии, в отчину Негуса Менелика II, чтобы быть ближе к своей основной пастве. Одно расстраивало: не заберешь с собой ни монастырей, ни древних христианских соборов, помнивших еще святого апостола Марка. Да, время покажет, а жизнь расскажет, о тяготах и трудностях пути. Когда уже не в мочь идти, и бурь суровых прах глаза заволочет, тогда к тебе любовь придет, и вера путь свой к сердцу, обязательно, найдет. Феликс фон Штубби стоял в порту Гамбурга, рассматривая корабли у причалов и работающие портовые краны. На пути в Санкт-Петербург он побывал в Германии. Ему надо было решить вопрос с оборудованием для оружейного завода. Его американские друзья запросили стоимость вдвое больше, чем в Европе, и были изрядно удивлены отказом, очевидно, думая, что привязали его к себе, крепче канатов. Но стоимость перевозки из Америки была несравнимо больше, чем из Германии, а качество не лучше. Не желая разрывать налаженные связи, он заказал у них оружейной стали и часть оборудования для порохового завода, а также ингредиенты для производства бездымного пороха. Фирма Michael Levins & Company, отделившись от отцовского синдиката, превратилась в компанию, владеющую полусотней аптек, а также открыла фармацевтическую фабрику. И теперь ей требовалось лекарственное сырье, в том числе, и из Африки. Да, бизнес по обработке драгоценных камней, по-прежнему, находился в руках отца главы компании, но не был связан с бизнесом сына напрямую. Уйдя в тень, словно мурена, Авраам Левинсон ожидал развития событий на Черном континенте, сберегая силы, планируя молниеносный захват территории, для ведения своего бизнеса, желая стать владельцем, или совладельцем алмазных разработок. Все, что заказал Феликс у американцев, было сделано не напрямую, а через фирму Michael Levins & Company, выступившей посредником между ним и сталелитейными компаниями, что изрядно напрягало Феликса, и это было причиной, из-за которой он не хотел больше иметь дел с американскими евреями. Из-за этого пришлось сделать остановку в Гамбурге. Ему нужен был выход на местных огранщиков алмазов. Зайдя в скромную контору, находившуюся в деловом квартале, но в отнюдь не скромном здании, он, попав вовнутрь, почувствовал себя, как будто находился в банке. Здесь его уже ждали. Предварительный звонок он сделал еще в порту. Вежливый клерк, спокойным и негромким голосом осведомился о цели его визита. Феликс только вздохнул, обнаружив некоторое сходство с лицами американских друзей. Чему тут удивляться, если испокон веков лучшими огранщиками драгоценных камней являлись не немцы или французы, и, уж тем более, не русские, а, конечно, евреи. Вот один из них сейчас внимательно смотрел на него, ожидая ответа. Феликс вытащил из кармана кожаный мешочек и достал оттуда один из алмазов, остававшихся у него. Зажав двумя пальцами, он положил его на конторку, перед клерком. Алмаз был слегка крупнее средних значений этих камней, редкой, розовой окраски. Клерк встрепенулся, аккуратно взял, вытащенным из конторки пинцетом, выставленный на обозрение алмаз и бережно положил его на чистый кусок холста. Надев на правый глаз увеличительный окуляр, он склонился над алмазом, проворачивая его пинцетом в разные стороны, под ярким светом настольной лампы. Удовлетворившись осмотром, он спросил: «Индия, Цейлон или Азия?» «Африка». «А-а-а-а! И откуда, если не секрет?» «Трансвааль. Из центра континента». «Ясно. Сколько вы хотите за камень?» Феликс назвал сумму, вдвое превышающую обычные расчеты с американцами, за похожий по размерам камень. «Я не уполномочен обсуждать такие суммы, прошу вас проследовать за мной». И он вышел из-за конторки и повел Феликса в глубину здания. Следующий кабинет не был похож на предыдущий, хотя содержал не меньшую рабочую холодность места каждодневной работы, но был ощутимо богаче, а господин, расположившийся на хорошем дорогом стуле с вычурной резной спинкой, вполне соответствовал своему кабинету. Холодные серые глаза уставились на кусок холста с лежащим на нем розовым алмазом. «С почином вас, Герхард. Можете идти». Клерк вышел из кабинета, закрыв за собой дверь, оставив владельца кабинета наедине с Феликсом. Господин, который сейчас сидел напротив Феликса, был не похож на еврея, но, очевидно, имел тесные родственные связи и место в этом, обязательно родственном, бизнесе. «Фридрих Шухербаум», — представился он, — «вы владелец данного экземпляра». И он еще раз стал осматривать алмаз, достав такой же увеличительный окуляр, который вы могли бы видеть у часовых дел мастеров. «Да, сколько вы за него хотите?» Феликс повторил сумму, озвученную ранее клерку. «Сумма большая и несколько завышена. Я предлагаю вам», и он назвал меньшую сумму, но гораздо больше, чем предлагали за камень американцы. «По рукам». И камень перекочевал в сейф владельца кабинета. А Феликс получил из того же сейфа оговоренную сумму наличными. «У вас все, или есть еще?» Феликс заколебался. В последней встрече Мамба доверился ему, а может быть, просто проверял его. Феликс, в общении с чернокожим вождем, никогда ничего не знал наверняка, и даже, будучи готовым к различным выходкам, этого, в высшей степени, непредсказуемого субъекта, каждый раз оказывался шокированным, а то и не по одному разу. Например, тем, что Мамба просил его наладить связи с цесаревичем Николаем, намекая на то, что, в скором времени, это, будущий император, во что Феликс отказывался верить, категорически. В ближайшее время, к тому не было никаких предпосылок. Затянувшуюся паузу нарушил Фридрих Шухербаум. «Откуда у вас камни, и сможете ли вы наладить их поставки нам? В какое время, и с кем мы будем иметь дело? Камни из Африки, и пока я не могу вам сказать ничего определенного. Их приходится доставлять из самого центра континента, что сопряжено с определенными трудностями, и я не имею их в том количестве, которое необходимо для постоянных поставок». Решившись, он снова достал кожаный мешочек и извлек оттуда камень, отданный Мамбой. Это был, очень больших размеров, изумруд, самый маленький, из найденных Мамбой, в храме мертвого бога. Надо сказать, что в XIX веке больше ценились не алмазы, а другие драгоценные камни, хотя бриллианты, и тогда, безусловно, являлись одними из самых дорогих драгоценных камней. Еще не была развита индустрия выращивания искусственных корундов, а также сапфиров и рубинов, отчего природные изумруды, сапфиры, рубины ценились гораздо дороже алмазов, а особо крупные камни сразу находили себе место в коронах различных королей, европейских, азиатских и арабских государств. За ними гонялись, их перекупали, воровали, отбирали, расплачивались в качестве контрибуции за военное поражение, дарили и совершали с их помощью самые безумные сделки. Изумруд, лежавший на куске белого холста перед ювелиром-огранщиком, чуть-чуть не дотягивал до этой категории, но это было и лучше для его нынешнего владельца, гарантированно сохраняя жизнь. Ювелир застыл, потом медленно опустил окуляр на глаз и, схватив пинцетом изумруд, внимательно стал его осматривать, поворачивая из стороны в сторону, ища в нем малейший изъян. «Обижаешь», — дыхнула, говоря на незнакомом языке, Занавеска, дрогнувшая от порыва ветра, донесшегося из полуоткрытой форточки. Фридрих и Феликс, одновременно услышавшие это слово, недоуменно уставились друг на друга, а потом снова занялись, каждый своим делом, решив, что им чудится. Феликс стал напряженно ожидать, поглаживая сквозь ткань шерстяного костюма рукоятку, спрятанного в кармане, небольшого револьвера, а Шухербам рассматривать изумруд, великолепной расцветки и чистоты. Так и не найдя в нем ни одного изъяна, он вздохнул и предложил Феликсу подождать. Вопросы такого уровня он не решал, а стоимость этого редкого камня просто зашкаливала и выходила из рамок его компетенции. И он вышел из кабинета. То же самое можно было сказать и о Феликсе. Он не знал даже примерной стоимости этого камня и уже начинал жалеть о своем поступке, чувствуя себя неуверенно и неуютно, оставшись один в этом кабинете, который стал казаться ему ловушкой. Как хорошо жить в джунглях и саваннах, ежеминутно ожидая стрелу из-за дерева или пулю в спину, и быть постоянно готовым защитить свою жизнь или убить в ответ, отбрасывая всякие условности, а не сидеть здесь, ожидая, незнамо чего. Через полчаса напряженного ожидания в кабинете он был вознагражден личным посещением владельца местного отделения крупнейшей ювелирной фирмы в Европе, Меллери Удитс Меллер, головной офис которой находился в Париже, на улице Рю де ла Пе. Это был сухонький старичок, неопределенного возраста, заросший, по самые глаза, седой бородой и усами, с живыми карими глазами, в которых, до сих пор, прыгали два чертенка. Войдя в кабинет, он, с помощью глазного окуляра, осмотрел изумруд, а потом, рассмотрел и Феликса, но уже Бизонова, убрав его себе на лоб. «Что ж, герр Феликс, будем знакомы, глава отделения ювелирной фирмы Меллери Удитс Меллер в Гамбурге, Пьер Меллеря. Я думаю, вы не будете отпираться, что знаете место, где находят такие прекрасные камни, и я хотел бы иметь долю в этом мероприятии. Наша, старейшая в Европе, ювелирная фирма, готова выкупать все, найденные вами, камни. Я думаю, вы не знаете, сколько стоит этот превосходный камень. Более того, этого не знаю и я сам, но предлагаю вам». И он назвал сумму, превышающую те деньги, которые Феликс выручил за все, проданные до этого, алмазы. Феликс, не раздумывая, согласился и стал обладателем счета в швейцарском банке на огромную сумму, стал почетным клиентом, подписав и оформив вместе с Фридрихом все необходимые бумаги, а также заключил с Пьером тайное соглашение о продаже всех найденных камней только его фирме. Но это было пока на словах, которые требовалось подтвердить наличием камней. И тогда уже вступала в силу вторая часть соглашения, более серьезная, с более привлекательными целями, но до этого было еще далеко. Выйдя из офиса ювелирной фирмы, Феликс подставил лицо холодному ветру, дувшему с Балтийского моря, чтобы охладить, пылавшее от пережитого азарта, лицо. Успокоившись, он взял извозчика и укатил навстречу фирму по продаже станков для металлообработки и прочего имущества, необходимого для производства различных видов стрелкового и артиллерийского оружия. Требовалось еще найти фирмы, специализировавшиеся на разработке и производстве мортир, горных пушек, чтобы реализовать подсказанную Мамбой идею минометов. Лучше всего для этого подходила группа компаний фирмы Крупп. Глава 7. Уганда. Как там дела с револьверами? Все сроки вышли, за отрядом машинного уже и пыль улеглась. Алёня не казался мне на глаза, скрывался в кустах и прятался по хижинам, маскируясь под негров, пользуясь тем, что его кожа стала дюжей загорелой. Ну, по крайней мере, я так думал, не видя его. К счастью, я ошибался, и в один из дней Леня Шниерзен нашел меня с отчетом о проделанной работе. Я не поверил и направился с ним в недавно сделанную русскими переселенцами мастерскую, которая находилась рядом с новой кузней. На глиняном полу были разложены револьверы общим числом 186 штук. Рядом лежал ящик с разобранными револьверами, полностью непригодными к использованию. Я поднял с пола один экземпляр, это был полностью отремонтированный и вычищенный бельгийский дамский револьвер, целиком умещавшийся на моей ладони. Револьвер был вычищен с помощью листка фикусоподобного растения, заменявший здесь наждачную бумагу, смазан пальмовым маслом и готов к использованию. Отстегнув барабан, я выщелкнул из комор патроны. Все, как один, были, хоть и старыми, но без следов ржавчины. Загрузив патроны обратно в барабан, я защелкнул его, и, выйдя из мастерской, выстрелил в небо, два раза. Револьвер отработал два выстрела, щелкнул, крутнувшись, барабан, и занял исходное положение, поставив очередной патрон под удар бойко. Пистолет отработал без замечаний. Из остальных я стрелять не стал, но потратив два часа, осмотрел каждый из них. Все были исправными и работали. Шнейерзен полностью выполнил свою работу, и был принят ко мне помощником по материально-техническому обеспечению, став штатным оружейником. Он, правда, усиленно сопротивлялся этому, крича: «Где я, а где оружие?» И я, благородное ремесло фальшивомонетчика, никогда не променяю на прозаическое ремесло оружейника. Внимательно выслушав, я объяснил, что он не прав, и я его не заставляю ремонтировать самому оружие, просто он должен найти и обучить этому людей, будь то белые, из числа авантюристов, или местные аборигены, мне было все равно. А если ему что-то не нравится, то саванна большая, есть куда пойти, например, к львам, они что-то голодают, в последнее время, и с удовольствием примут его, в качестве казначея, или к дервишам, они, как истинные мусульмане, имеют слабость к еврейскому вопросу. Ну, а если его не устраивают львы и дервиши, и он желает меня обмануть, то специально для него, зарезервирована лучшая пика. Наконечник ее, к сожалению, сделан не из серебра, вроде, вампиров тут нет, как нет у меня и свободного серебра. Но, зато, древко сделано из красного дерева, чтобы придать шарм его отрезанной голове. Кстати, дабы не уподобляться аборигенам, ему нужно отрастить пейсы и длинную бороду, а не это жалкое подобие эспаньолки. Не знаю, что он подумал, но заткнулся и пошел к бедламу. Наступило время снова выступать в поход. Прошло полгода, и Рассел Улакуби обучил и имел в своем распоряжении 2000 воинов. Мама сообщал о наличии у него 1000 солдат и предупреждал об угрозе нападения с севера, со стороны султана-самозванца, Раббиха. К нему на помощь я отправил Ярова с 2000 воинов, отдав и одну из 4, подготовленных мною, 1000. С Расом Алулой мы осуществили обмен, я отдал ему бывших тиралиров в количестве 2000, а он мне свою старую 1000 опытных солдат и подготовленную, вместе с ними, молодую 1000 воинов. Во главе 2000 тиралиров он отправился в Битум, бывший поселок Гандокара, чтобы пресечь попытку атаки зашевелившихся снова дервишей и закрепить за собой регион. Ну, и Аксису Михрису было туда удобнее передавать важную информацию. Следовало держать руку на пульсе. Местные племена тоже должны были видеть, за кем сила, и не сопротивляться обращению их в коптское христианство, которое там не очень приветствовалось, но было, как вера, по моему мнению, реальной альтернативой исламу. Со своими 2000 воинов я собирался совершить экскурсию по местам былой славы английских джентльменов, захвативших, почти без сопротивления, королевство Уганды. Тоже мне, королевство, имеющее только двор и амбиции, а армии не имеющие. Это колхоз, завтра было утро, а не королевство. Я не дама, поэтому на благородство англичан не рассчитывал, но мои территории вплотную подходили к территориям, которые они захватили. Там же было и озеро Альберта, и озеро Виктория. Хотелось, знаете, побаловать своих подчиненных озерной рыбкой и солью, которой славилась земля королевства Буганда. Соленая викторианская рыбка, да под мириссу, в качестве пива. Жаркие танцы черножоп, отставить чернокожих красавиц, до звания короля, чем не повод вмешаться в проводимую англичанами колониальную политику. Надеюсь, меня там встретит, как освободителя, чернокожего, от угнетающих белых. Я ведь такой, недаром что ли, по-русски говорю. Русские завсегда неграм помогали, и деньгами, и оружием, а в ответ что? А ничего, одно только чернокожее седалище. И ладно, женское бы, а то исключительно мужское. Даже бананами не помогали. Видно, самим не хватало. Ничего, засажу всю саванну банановыми деревьями, обожретесь все, еще и продавать будем их в Россию, меняя на муку пшеничную и муку ржаную. Да, еще и гречку обязательно закупим. Держитесь, негры, твою мать. Конечно, неудобно обещания нарушать перед англичанами, они ведь их всегда выполняют. Правда, в основном, только на словах. Но, ведь обещают, с этим не поспоришь. Вот и я такой же. Вы мне оружие, денег, чего я у них там еще просил. А-а-а, женщину, белую с узкой талией, но это так, поизгаляться, ради прикола. Дадут, не дадут, как обычно, не дали. Но, это уже стало в привычку входить. Не получать того, чего просил, а брать самому то, чего никто не собирался отдавать. Дорога моя лежала по привычному пути, следуя вдоль реки Убанги, а потом, по ее притоку Уэлли, вплоть до озера Альберта, а здесь, здрасте, вожделенное королевство. Со мной вместе двигалась и диверсионная сотня пигмея Жала, вооруженная и луками, и револьверами, и короткоствольными дробовиками, хорошо, в общем, вооруженная. Она же и совершала разведку, пока мои тысячи медленно двигались, навьюченные оружием и имуществом, и вещмешками, с запасом продовольствия. Соль, кстати, нам была нужна до зарезу, как раз для таких целей, чтобы солить и вялить мясо. А еще, королевства были расположены в высокогорье, богатом на природные ископаемые, в том числе, и на драгоценные камни, и руды металлов. Не оставлять же это все англичанам. И мои войска упорно шли вперед, преодолевая километр за километром. Мванга, кабака королевства Буганда, сдался командиру экспедиционного отряда англичан, Фредерику Лугарду, попав в почетный плен, правда, таким он был только сначала. Его воины, не выдержав боя с англичанами, позорно бежали, бросив своего короля и его свиту, на произвол судьбы, чем не преминули воспользоваться победители. Фредерик Лугард, совершив вояж по королевствам Уганды, покорил их все, дойдя до северных берегов озера Виктория, но там уже простиралась территория под протекторатом Германии. Оттуда он повернул обратно, рассчитывая захватить территории, расположенные севернее озера Альберта. Но, здесь его ждал сюрприз. Негры, из захваченного селения, сказали, что ими владеет чернокожий вождь, по имени Мамба. Об этом вожде он слышал от Амин-паши, перебежавшего к немцам, и бродившего южнее озера Виктория, и от своего куратора, Ричарда Вествуда. И тот, и другой, не советовали заходить на территорию, захваченную этим вождем. Несмотря на то, что Лугард был бесстрашным авантюристом, он склонен был прислушиваться к своим коллегам, и не пошел вразрез с пожеланиями своего куратора, и повернул в Мамбасу. Я же всего этого не знал, но сведения о том, что мои южные границы в опасности, до меня, все-таки, дошли. Пришлось идти в поход для того, чтобы посмотреть на захватчиков, и перезахватить захваченное, пока оно не прижилось. Все эти события происходили полгода назад, и пока я двигался навстречу очередным приключениям, наступил следующий, 1892 год. Многие события происходили в Африке, не во всех участвовал я, но все они касались моих планов, хотел ли я этого, или не хотел. Насколько быстро Фредерик захватил территорию королевств, настолько же быстро я их принимал под свою руку. Со мной путешествовал проворовавшийся чиновник, Емельян Муравей, превратившийся из белого и худого молодого человека, в сильно загорелого авантюриста, уже не боявшегося змей, негров и крокодилов, и научившегося одинаково хорошо стрелять, как из винтовки, так и из револьвера. Подумав, я решил его сделать своим писарем и учетчиком владений, описывая все имущества и земли. Нужно это было для того, чтобы закрепить соответствующие территории за собой. Писал Муравей на папирусной бумаге, чернилами, которые привез мне Ашинов, точнее, я у него их отобрал. Ну, а перо мне досталось от полковника Делизи. Очень, я вам скажу, запасливый человек, настоящий полковник. Перо было золотое, ну француз же, да еще и полковник. Не Паркер, конечно, и не Уотермина, не знаю, не разобрал гравировку на французском, да еще с завитушками этими. Я же валенок русский, тьфу, не валенок, и не русский, а сапог, черный. Так вроде, себя можно назвать. Только и делаю, что воюю, настоящий военный вождь, племени Банда, переросшего в африканскую нацию, под названием Каракеши. Союз африканских племен, сокращенно, и в виде аббревиатуры САП. Остается только удивляться прозорливости русского народа, назвавшего постепенное продвижение и захват земли Тихой Сапой. Сидя в бывшем дворце кабаки Мванги, я диктовал Муравью опись захваченного, 3 портсигара, 1 магнитофон, куртка кожаная тьфу, население столько-то, копий столько-то, винтовок, 9, пистолетов, 9, соли, 1,5 тонны в сплетенных из травы мешках, ну и так далее. К описи прилагалась примерная карта местности, нарисованная старательным Емельяном. Вот уж, поистине, муравей, все пишет и пишет, писака, рисует, рисака, от старания высунув язык. А в Баграме, меня ждал еще один грамотей, из ссыльных, из этих, революционеров. Социал-революционеров, если быть точнее, и штаб-квартира у них в Лозанне, улавливаете, откуда рожки кривые растут. По образованию он был лингвист и сейчас сочинял мне буквицу, названную мною мамбицей. За основу он взял буквы из кириллицы, коптского языка и амхара, и вскоре должен был представить мне сей высоконаучный труд, а то я не силен в фонемах и междометиях. Про синонимы и антонимы слышал, ну и ладно, считай грамотный. С девчонками, в основном, и общался коротким набором фраз «хочешь, будешь». Пошли в кафешку «Валдаш». «Няшка, котенок, лисенок, зайка, рыбка». «Ну, ты и животное». «Ну это не я, а мне». Одним словом, и не совсем по-русски, «ига». Постучав своим, уже ставшим знаменитым, копьем по стене высокой двухэтажной хижины, я проверил прочность строительства, подойдет для наместника или нет, и кого бы им назначить. В торжественной обстановке, подкрепленной 2000 солдат, я возложил на себя корону 4 королевств, Буганды, Тра, и еще каких-то 2, карликовых. Оставшиеся в живых, придворные принесли мне присягу, и обеспечили меня пополнением солдат и предоставили женское население, которое я отправил в свои владения, вместе с их семьями, и под охраной их же воинов. Пусть их там уже бедлам научат, как надо воевать. С ними же ушли и все мужчины, отданные мне в качестве рабов, но предназначенные мною воины. Захваченные территории располагались в благодатном климате, и были густо заселены, обеспечив меня притоком воинов. Шедшие с моим войском, 3 священников коптской церкви, приступили к миссионерской деятельности, призывая негритянское население поверить в единого Бога и отбросить их старые верования. Освобожденные от протектората, негры Уганды не сильно горели желанием принимать новую веру, со страхом косясь на меня, и особенно, на мой жезл и копье. Пришлось толкнуть перед ними речь, распахнув кожаную тужурку, с висящим на груди золотым коптским крестом. Ораторствуя, с искренним запалом, я не обращал внимания на сгустившиеся сумерки, войдя в раж, и размахивая своим змееголовым жезлом. В свете зажженных костров, жезл оставлял в воздухе размытые, светящиеся зеленым отблеском следы. Люди Буганды, верьте мне. Примите веру Господа нашего Иисуса Христа, и да подвергните себя испытаниям, во славу Его. Отбросьте предрассудки, и выйдите из мрака язычества, как это сделал я. Вскинутый вверх жезл завис в моей руке, нависая над толпой неофитов. Второй рукой я кинул щепотку магния в костер. В темноте ярким пламенем полыхнул костер, в ответ на это полыхнули зеленым глаза каменной змеи, и народ встал в очередь креститься. Известие о том, что Мамба объявился в только что захваченных карликовых королевствах, застало полковника Ричарда Вествуда в султанате Виту, перешедшему под протекторат Англии, в котором он как раз и подавлял вспыхнувшее из-за этого восстание. Откуда его черти принесли, только и смог он подумать, узнав об этом. Вторая мысль была: на ловца, и негр бежит, но сразу угасла, не принеся радости, больно уж зверь был опасным и непредсказуемым. Бросив все в султанате, где волнения были уже подавлены, он отправился в Мамбасу, чтобы узнать там подробности. В Мамбасе он узнал о захвате всей территории королевств, причем Мамба почти залез на территорию немцев, а может, и залез, границы-то были весьма условные. Так вот, он залез и объявил все своей собственностью. Весть об этом принесли арабские торговцы, шныряющие везде и ведущие торговлю там, где жило хотя бы 100 негров. Мамба торговцев не притеснял, заняв хитрую позицию: не грабить и не давать грабить другим. Купленный товар не отбирал, но и покупать не давал. Работорговлю не разрешал, но и не запрещал. Охотно принимал рабов и рабынь, но потом снимал с них этот статус, делая свободными. И так он подчинял себе все захваченные территории, насаждая там свои порядки, и взяв в плен всех находившихся там египетских солдат. Никто не захотел оказать ему сопротивление, узрев 2000 вооруженных огнестрельным оружием воинов, подчиненных железной дисциплине. Отобрав у солдат винтовки, он отправил их во свояси, они же и рассказали об этом, дополнив рассказ арабских торговцев и нарисовав общую картину, творимого черными, беспредела. Полковник Ричард Вествуд был тертым калачом, но, как сейчас на это реагировать, он не знал. Полученные им инструкции четко предписывали наладить сотрудничество с Мамбой, либо уничтожить данный субъект. Недвусмысленная просьба о тайной организации подвигла его не тратить время на поиск и налаживание партнерских отношений с чернокожим вождем, а уничтожить его, завладев интересующим организацию объектом. В Мамбасе он собрал 1000 египетских солдат, временно там расквартированных, добавив к ним еще 200 сипаев, и выступил с ними в сторону королевств. Был и еще один отряд, который вел наемник из Швеции. В его подчинении была сборная солянка из представителей племен британского Сомали, арабов, местных аборигенов и таких же белых наемников, как и он сам, шлявшихся по Африке в поисках приключений, жутких развлечений и денег. Задача у них была простая – убить Мамбу и принести его голову Вествуду, а также все его личные вещи, особенно его кинжал, висевший всегда на поясе. Пока тучи над моей головой сгущались со страшной скоростью, я, как ничего не подозревающий, истинно африканский, вождь, предавался. Нет ни чревоугодию, ни похоти, сочиеень большим гаремом, ни каким-либо другим утехам, а переписи населения и картографии, попутно рассылая мини-экспедиции по окрестностям для поиска драгоценных камней. Ни один камень не должен был ускользнуть от моего внимания, иначе, на что я буду воевать? На самом деле, чем и как, я уже решил, а вот на постройку нужных мне производств и фабрик нужны были живые деньги. А где их взять? Вот именно, деньги, буквально, валялись под ногами, надо было их только найти. Для этого я раздарил целую кучу бус местным красоткам, чтобы они вызнали, видел ли кто-нибудь, что-нибудь, когда-нибудь и как-нибудь, похожие на разноцветные камушки. И мои поиски практически увенчались успехом, как на меня посыпались со всех сторон неприятности. Видимо, они копились в отрогах синих гор, поджидая своего часа, на их плоских вершинах, и дождавшись удобного момента, напали на меня все скопом. Прыг, прыг, прыг, скакали они наперегонки ко мне, пока не прискакали, сволочи. Сначала, один из королей, вдруг, решил взбунтоваться, и начал мутить народ, не принимать христианство. Пришлось его воевать, и его голова украсила собою очередной шест, но покороче, чем у моих личных врагов. Не заслужил он такой чести, королек мелкого королевства, с пышной, сложной прической на голове. Затем, настала очередь более черных вестей. Разведчики доложили о приближении двух отрядов, одного крупного, состоящего из египетских солдат, и еще неизвестных солдат, говоривших на незнакомом для негров языке, и второго, мелкого. Второй отряд двигался с максимальной скрытностью, и был невелик, всего человек 50, но, зато, очень хорошо вооруженных. Сердце в груди ёкнуло. Не знаю, но в последнее время я стал чувствовать неприятности, касающиеся меня лично, шестым чувством. Мои атрибуты власти, вроде жезла и кинжала, настраивали меня на подозрительность ко всему, но не переходящую в паранойю. Идти эти два отряда явно должны были по мою душу. Больше здесь не было другой цели, ради которой надо было собирать такой отряд, к тому же, состоявший из египтян. Я стал готовиться к горячей встрече недосоюзников, и еще не пойми кого. Второй, более малочисленный отряд, скрытно подбиравшийся ко мне, я решил просто уничтожить, упреждающим ударом, от греха подальше, взяв на себя еще и груз незнания ситуации. Ну, думаю, Сет мне простит его, а коптской церкви не до этого, у нее и своих проблем хватает, как и грехов. Жало, получив приказ, поднял свою сотню и скрылся в густом кустарнике и высокой траве высокогорья, отправившись навстречу незнакомцам, продирающимся сквозь заболоченную местность между большими озерами. Глава 8. Бой при озере Альберта. Жало вел своих бойцов, ловко преодолевая густые заросли, обходя болото и преодолевая ручейки. Высматривая, идущий встречным курсом, отряд наемников, немало походивших по Африке. Наемники, ни о чем не подозревая, двигались вперед, думая застать врасплох беспечных и ленивых негров. Но, ленивые негры, под руководством Жала, смогли их обнаружить раньше, ничем не выдав себя. Это произошло через неделю взаимного поиска, и случилось возле безвестного ручейка, берега которого густо заросли высокими деревьями и колючим кустарником. В этом кустарнике Жало и устроил засаду, взяв группу наемников в клещи. Наемники вышли к ручью и принялись переходить через него по 2-3 человека. Преодолевшие ручей не торопились идти дальше, поджидая остальных, и представляли из себя прекрасную мишень. Тихо свистнули стрелы, пронзив тела неосторожных наемников, 5 человек упали замертво сразу. Возникшая паника была жестко остановлена шведом, открывшим огонь по зарослям, откуда летели ядовитые стрелы. Но, грянувший оттуда залп короткоствольных дробовиков, смел его картечью, как и многих солдат. Как по сигналу, выстрелы стали слышаться со всех сторон. Не выдержав огня, наемники кинулись, сначала, назад, но и оттуда тоже послышались дубли картечи и револьверные выстрелы. Тогда оставшиеся в живых кинулись в рассыпную. И еще долго по лесу и окрестным кустам слышались дикие звуки погони, крики убиваемых наемников и кровожадное гоготание жестоких преследователей. Еще через неделю я имел неудовольствие лицезреть очередную голову очередного врага, насаженную на пику. Вздохнув, я установил ее позади своего штандарта. Жало допросил раненых, кое-как их поняв. Они подтвердили, что направлялись за моей головой, но оставили свои. Ну что ж, так бывает. Не повезло. Сейчас же я ожидал неизвестного врага, заняв удобную позицию на холмистом участке местности, раскинув широко в стороны крылья отрядов с воинами, вооруженными копьями и мечами, и игравшими у меня второстепенную роль, так как они были набраны из местных племен. Мой отряд насчитывал уже 3000 человек, и я подготовился ко всем неожиданностям. Вражеское войско остановилось передо мной, рассматривая меня в подзорные трубы, ну и просто рассматривая, своими бесстыжими глазами, тысячи солдат, отчего я почувствовал себя, как на ринге. Пришлось приосаниться, вскинув гордо голову и картинно отставив правую ногу, обутую в замызганный кожаный сандалий. Полковник Ричард Вествуд приставил к глазам морскую подзорную трубу, помнившую, наверное, еще Трафальгар, и направил ее на небольшой холм, на котором была ставка вождя, так нагло зашедшего на английскую территорию. Фигура вождя отлично просматривалась в подзорную трубу. Вествуд смог разглядеть и его лицо, и кинжал, действительно, висевший на поясе. Лицо было характерным и обезображено страшным шрамом, уродуя и так не слишком блиставшую красотой черную рожу. Находившиеся рядом с ним воины, а также стоявшие у подножия холма шеренги негритянских солдат, ощетинились копьями и щитами. Враг был слабым, огнестрельного оружия Вествуд насчитал от силы штук 100. К тому же не отличался дисциплиной, что видно было по нетерпеливо бродящим туда-сюда группам воинов. Неожиданно его взгляд зацепился за предмет, находившийся за спиной мамбы. Покрутив окуляры подзорной трубы и сильнее настроив резкость, он снова взглянул туда. Так и есть, на пике торчала голова шведа, наемника, который вел отряд убийц. Значит, его отряд был уничтожен мамбой. Это изрядно огорчило Вествуда, запасной вариант, к сожалению, не сработал. Придется переходить к первому. Оставшийся, третий вариант, на примирение, Вествуд решил не задействовать, будучи уверенным в победе. Перестроив свои колонны, он отдал приказ наступать густыми цепями. Первыми в бой пошли сипаи. Громко крича, они ринулись в атаку, открыв беспорядочный огонь. Вслед за ними кинулись и египтяне, подбадриваемые офицерами-англичанами. Негритянские шеренги внезапно залегли, прячась от пуль, чем изрядно озадачили наступающих. Но в бою некогда думать о необъяснимом поведении противника. Через пару минут мамбовцы снова поднялись из травы, только сейчас в их руках были уже не копья, а винтовки. Быстро перестроившись в шахматный порядок двухшереножного строя, они дали слитный залп, выкосив ряды наступающих сипаев, как серпом. Те бросились бежать. Египтяне не дрогнули, не понеся серьезных потерь, они продолжали идти в атаку позади сипаев. Перезарядившись, мамбовцы дали второй залп, а следом и третий. Начали стрелять из флангов. До рукопашной было еще далеко, а потери уже были ужасными. Солдаты стреляли в ответ, но в горячке боя, тем более, стреляя патронами с дымным порохом, они не видели, какой эффект приносит их ответный огонь, и какие потери несет противник. Зато, прекрасно видели, как идущие рядом товарищи, один за другим, падали в жесткую траву ранеными, или убитыми, и поливали землю своей кровью.